Глава 7. Итак, по пунктам. С портальными охотниками задружился, да еще и с лучшими из них, как и хотел. В рейды хожу и с ними, и с членами своего клана. И мое финансовое состояние постоянно улучшается. Много денег пока что приходится тратить на необходимые артефакты, повышающие защищенность членов клана, но это неизбежно на первых этапах. Информацию о самых опасных для нас людях, которые в будущем будут преданно сотрудничать с демонами или уже им подчинены, собрал тоже. Даже успел и убрать некоторых из них. Про графа Жирно что смог, то выяснил. Убивать его с наскоку нельзя. Совесть будет потом мучить, если ошибусь. И он просто решил помочь своему бывшему однокурснику, одолжив ему крупную сумму денег. Какому же нормальному человеку захочется ощущать себя сволочью? Твоему отцу помогли, а ты убил того, кто это сделал. Но ничего, на практике я наведаюсь в наше поместье, выловлю медузу и соберу всю необходимую информацию, чтобы точно узнать, кто виновен в произошедшем со мной и Эрли. Если граф виновен, то и в этом случае, даже если удастся быстро собрать необходимые улики, спешить с его убийством все же нельзя. Сначала нужно вернуть ему 10 000 золотых монет и закрыть сделку, потому как в случае успешного убийства обязательно будет проведено следствие. И на кого пойдет подозрение? На должников графа, конечно же. Я не знаю, сколько их. Может быть, много, а может и нет. 10 000 золотых монет — приличная сумма, чтобы захотеть нанять убийцу вместо того, чтобы ее возвращать. Не хотелось бы, чтобы отца арестовали и посадили в тюрьму, начав под пытками выбивать признание, что именно он это сделал. Стал анализировать дальше, по намеченному ранее плану действий в столице. Деньги на лечение хромоты собрал. Осталось подобрать крутого лекаря, чтобы сделал все с первого раза правильно. И нога зажила как можно быстрее. Ходить в закованный после лечения в специальный футляр ноге месяцами вот совсем не хочется. Есть надежда на то, что тут все же столица, и удастся найти лекаря с самыми современными методиками, чтобы все было сделано быстро и идеально. Плохо то, что вряд ли удастся попасть к самым крутым лекарям, что обслуживают высший свет. Они не всех пациентов берут, даже с деньгами, предпочитая обслуживать только самых знатных. Видимо, чтобы герцоги и графы не чувствовали себя неуютно, сталкиваясь в приемных со всяким отребьем без титула. Ну, с этим уже ничего не поделать, титула у меня нет. Значит, и эти лекари для меня недоступны. Далее. Узнал, что встреченный мной у озерного портала незнакомец действительно принадлежит к клану могучих, и что этот клан охотится за мной. Тоже важная часть работы сделана. Одно дело подозревать, что у тебя могут быть проблемы, другое — быть уверенным. Надеюсь, удастся сбить их со следу, когда вылечу хромоту. Не сделал ничего лишь по пункту с портальным наркотиком. Но над этой задачей работать еще рано. Вначале надо вылечить хромоту, затем, не выделяясь такой очень заметной приметой, начать подминать под себя преступников. Вот на этом этапе уже можно будет заняться и борьбой с наркотиками. Что касается задачи по набору членов в клан, к своему удивлению, начал решать ее раньше, чем планировал. Вон к нам уже Джоан присоединилась. Взглянул на это горюшко, валявшееся на груди подушек и сопевшее, и хмыкнул. Ну, что сказать. По крайней мере, одно точно понятно. Джоан в меня втюрилась и ревнует Зейлу не по-детски. Ей же раньше вообще на вино было наплевать. Причем у нее дома дорогое стоит штабелями, от нескольких золотых за бутылку. А она в кабаке пила дешевку, по 3 серебряных монеты за кувшин. Это такая форма протеста, похоже. И оно мне все это надо? Но это был риторический вопрос. Раз взял Джоан в клан, то надо. Теперь все ее проблемы и мои проблемы тоже. Оценив проделанную в столице работу, пришел к выводу, что ругать себя особенно не за что. Много что из запланированного сделать уже успел или провел неплохую подготовку. Для одного человека, изначально попавшего в парализованного парня с выжженным источником магии, работа проделана серьезная. Но успокаиваться на этом не буду. Надо не сбавлять темп. Примерно через час Джоан заворочилась. Помог ей немного прийти в себя и заставил выпить всю флягу целиком. Закономерно ее стошнило, после чего она снова вырубилась. Дал ей поспать еще пару часиков, потом разбудил. Проснулась сразу и выглядела намного лучше. Уже начала хоть немного соображать. «Ну что, графиня, пора спать идти. Кормилица, небось, тебя уже заждалась», — дружелюбно сказал ей. Увидев мое лицо, Джоан наморщила лоб и сказала: «Ненавижу тебя». «Да я не против. Только домой идти все равно придется». С оханьем и стонами удалось ее поднять и направить в нужную сторону. Аккуратно вывел ее наверх, вышли в парк, довел до башни. Холодный воздух немного привел девушку в чувство. Глаза стали полностью осмысленными, это я понял по стыду, появившемуся в них. И также по словам, что она сказала: «О, боги! Теперь ты подумаешь, что я пьяница. Я вела себя как дура». «Обязательно выпей эликсир для протрезвления и прими горячую ванну, только не усни в ней», — велел я, после чего постучал в дверь и поспешно смылся. Ну, в этом возрасте практически все хоть раз да напиваются, и чем ревность не предлог, не хуже других. Так, и что мне делать с этой неожиданной любовью с ее стороны? Это просто дурь, и она меня скоро разлюбит, и потом еще раз 10 влюбится в других парней? Или это у нее серьезные чувства? Очень может быть, что серьезные, судя по тому, что она ко всему относится предельно серьезно. Достаточно посмотреть на то усердие, с которым она учится, будучи дочерью ректора. То есть находясь в положении, при котором абсолютное большинство девиц на ее месте просто бы весело проводило время среди сверстников, зная, что отчислить их из-за плохой учебы невозможно. Ладно, с ее чувствами понятно. А у меня есть вообще к ней чувства? Так-то она мне нравится. Всегда обожал людей, которые стремятся самосовершенствоваться. Но есть ли у меня чувства, помимо этого общего позитивного настроя? Понял, что не знаю. А какие могут быть чувства к человеку, которого большей частью видишь не в его обличии? Иметь два облика здорово, если нужно замаскироваться. Но меня сбивает с толку наличие двух Джоан. Одной серой простушки в бесформенной одежде, второй яркой красавицы в дорогущих платьях. Адские демоны. У них даже голоса разные в этих обличьях. На следующее утро, предсказуемо, нормально в столовой выглядели только мы с Тивадаром. Я вчера почти не пил, присматривал за Джоан и Эрли. И Тивадар особо не увлекался. Эрли бухнулась за столик со стоном и почти ничего не ела. Корнел жадно пил воду. Джоан пришла, но почти не ела и не пила, да и сидела, опустив голову. Стыдно ей, понял я. Но ничего ободряющего говорить не стал. Правильно. Нечего так надираться. Авось стыд поможет в следующий раз вовремя остановиться. Зато мне совсем не понравилось, когда меня прямо посредине первой лекции вызвали к ректору. За мной явилась его личная секретарша. Пошел к выходу, взглянув на Джоан, понял по ее удивленному лицу, что она тоже не знает, в чем дело. Адские демоны! Неужто вчера она проболталась кормилице, с кем пила, и та нажаловалась ректору? И что же тогда сейчас будет? Решил, что если ректор меня отчислит, нужно тут же подаваться в бега. Хватать Эрли и, бросив вещи, уходить из академии, не дожидаясь, пока ректор вызовет Аргелио, чтобы сдать ему нас на эксперименты. Покосился на идущую рядом секретаршу в надежде попробовать понять, что она знает о причине вызова. Та шла совершенно невозмутимо, чувствуется выучка. Не выдержав, спросил: «А вам известна причина вызова?» «Все вопросы только к ректору», — с безразличным видом ответила она. «Ну, к ректору так к ректору». Пошел вслед за ней с совершенно истрепанными нервами в приемную, в которой я раньше не был и не планировал. Пришлось еще посидеть в ней, пока она ходила к ректору. Хорошо хоть, что никаких королевских следователей, чтобы сразу отконвоировать меня в королевский корпус стражей, в приемной не было. Наконец, папаша Джоан вызвал меня к себе. Внешне у сидевшего за огромным столом мужчины особого сходства с Джоан не было, пока он не поднял глаза. «О-о-о! А вот взгляд-то я и узнаю!» Дочка его унаследовала. А так, сухощавый, высокий, лицо длинное, породистое, морщин еще совсем немного, глаза серые. Одет дорого, но строго. Архимаг, но это я знаю из рассказов в будущем. «Эйсон, значит», — сказал ректор в целом доброжелательно, и я тут же понял, что меня вызвали к нему вовсе не из-за вчерашнего. Должно быть, на моем лице отразилось охватившее меня облегчение, когда я кивнул, потому что ректор продолжил. «Приятно, что ты рад меня видеть». «Очень доволен, ваша светлость, в целом процессом обучения в знаменитой Королевской Академии Магии. Понимаю, что без вашего руководства все это было бы невозможно», — ответил я, в целом чистосердечно и без подхалимажа. «Ну да, под патронажем брата короля почему бы Академии и не процветать? Какие серьезные проблемы у нее могут возникнуть под таким-то руководством?» «Рад, что обучение у нас тебе нравится», — ответил ректор учтиво. «Можно без титулов, просто господин ректор или господин Картан». Я кивнул, подтверждая свое согласие. «Так вот, в связи с чем я тебя вызвал», — сказал ректор. «Скоро будет учреждена стипендия, которая поможет наиболее нуждающимся студентам первого курса решать их проблемы. Поправить проблемы со здоровьем, например. Учитывая твою хромоту, хотел спросить, не желаешь ли ты на нее податься? В случае выигрыша ее вылечат абсолютно бесплатно на нашем факультете лечебной магии». Я помолчал несколько секунд, пытаясь понять, что к чему. «Ну, будет какая-то новая стипендия, ну и что? Зачем меня-то вызывать прямо к ректору?» Потом до меня дошло. Похоже, ректор действительно рассматривает меня в качестве зятя. И, предполагая отсутствие у меня денег, хочет меня отремонтировать, чтобы порадовать свою дочурку. О, дела. Так, и как мне реагировать? Вроде бы доброе дело хочет сделать. Согласиться на стипендию? Нет, нельзя. Сразу попаду в подчиненное положение. Даже не важно, как там у нас с Джоан дальше сложится. А уж если сложится, ректор всегда будет помнить о первом впечатлении, которое складывается прямо сейчас. И чтобы быть мне на пользу, оно точно не должно быть о том, как он подобрал раненого птенца и вылечил ему сломанную лапку. И тут в моей голове появилась идея. «Знаете, господин ректор, спасибо за доброту, — сказал я, — но это всего лишь деньги, а они у меня есть. Там же не больше 5-6 тысяч золотых операций обойдется, я уже наводил справки. Другое дело, что я был бы признателен, если бы вы дали мне возможность за такую же плату, как в городе, пройти лечение у лучшего профессора на факультете лечебной магии. Я запланировал этим заняться сразу после практики в одной из городских клиник, но, конечно, предпочел бы довериться нашему специалисту, учитывая тот высокий уровень, что демонстрирует профессура Академии». Видно было, что ректора я выбил из привычной колеи, хотя он почти этого не показал, но все же характерно промедлил, прежде чем ответить. «Приятно слышать, Эйсон, что ты не нуждаешься в финансовой поддержке. И, конечно, для нашего студента мы с удовольствием пойдем навстречу. Я распоряжусь, чтобы твоей ногой занялся личный декан факультета. Он очень опытный специалист». «Очень признателен за помощь, господин ректор», — улыбнулся я и с энтузиазмом продолжил. «И видя такое доброе отношение к студентам первого курса с вашей стороны, я бы тоже хотел поучаствовать в благотворительности. Если вы не против, я буду готов профинансировать еще одну такую же стипендию для студентов первого курса, как та, что вы планируете учредить, в той же сумме, как и ваша. Единственная просьба, чтобы то, что я ее персональный учредитель, осталось в тайне. Пусть она будет учреждена от лица всего моего клана». И опять ректор чуток промедлил, прежде чем ответить. «Да, я положительно поломал ему весь запланированный сценарий. Должно было быть все просто. Он выказывает участие и покупает послушного жениха, пусть и из деревни, для своей строптивой дочки, как последний шанс вообще выдать ее замуж. А я рассыпаюсь в благодарностях и ем из его рук. А все пошло совсем не так. Но все же он преодолел удивление и сказал подчеркнуто бодрым тоном: «Приятно видеть такое стремление к филантропии, Эйсон. Конечно, я поддержу и это твое предложение. С тобой свяжутся из бюджетного отдела в ближайшие дни по поводу придуманной тобой стипендии. Рад был с тобой лично познакомиться». Это означало, что аудиенция окончена, и я, вежливо попрощавшись, покинул кабинет ректора. Секретарша, когда я выходил, посмотрела на меня с интересом, но тут же снова вернула неприступное выражение лица. Похоже, что она точно была в курсе, зачем меня вызывали, хоть и не пожелала ответить мне на лестнице. Ну, в принципе, это было бы логично. Сколько бы я ни видел секретарей серьезных начальников, они всегда знали больше, чем даже заместители этих начальников. Вежливо попрощавшись, вышел из приемной и пошел к лестнице, еще раз вспоминая наш разговор с ректором. Нет, я положительно неплохо его провел. Ректор Королевской академии магии. Герцог Картан поймал себя на том, что уже с минуту сидит неподвижно и смотрит на захлопнувшуюся за мальчишкой дверь. «Ну и что это такое было?» — громко спросил он сам себя, не волнуясь, что его кто-то услышит. Секретарь всегда его предупреждала, когда в приемной кто-то был, и раз она не зашла после того, как студент вышел, значит, никаких других посетителей не было. «Кстати, да». Ректор нажал на кнопку магического артефакта, секретарь появилась на пороге через 10 секунд. «Присаживайся, Дила, нам нужно серьезно поговорить», — сказал он, после чего полез в ящик стола и вытащил зеленую папку. Помахав ей в воздухе, он спросил: «Я же не ошибаюсь, это та самая папка с информацией об этом студенте, что вы мне приготовили?» «Да, господин ректор», — опасливо подтвердила секретарь. 10 лет, Дила, вы меня ни разу серьезно не подводили», — покачал головой ректор. «Но что произошло сейчас?» «Что, господин ректор?» — вынужденно спросила Дила, понимая, что от нее этого ждут. «А то, что тут полно неверной информации», — свирепо сверкнув глазами, сказал ректор и открыл папку. «Ну вот, тут написано, что двое старших братьев, что уже учатся у нас, одеты очень скромно, семья мальчика явно нуждается в деньгах. Этим летом старшие братья даже вынуждены были подрабатывать на каникулах, чтобы позволить себе дальнейшее обучение, хотя у одного из них имеется стипендия. И что Эйсон даже не наследник, так что его финансовое положение должно быть еще более плачевным». «И вот я, руководствуясь этой информацией, предлагаю пацану деньги, чтобы оплатить лечение, а он, практически не раздумывая, тут же отказывается, сообщая, что 5-6 тысяч золотых монет для него незначительная сумма. Более того, он тут же высказывает пожелание выделить такую же сумму для еще одной стипендии нуждающимся студентам-первокурсникам. Что происходит, Дила? То есть его старшие братья, что на двоих платят за обучение 600 золотых монет, причем один из них наследник клана, вынужден работать, чтобы хватило на обучение и жизнь, а младший, не моргнув глазом, готов выложить 10 тысяч золотых монет. Вы это называете добротно собранной информацией? Спустя минуту зареванная секретарь, всхлипывая на ходу, выбежала из его кабинета, а ректор полез в шкаф за картой королевства. Разложив ее, он принялся шарить по ней пальцем. «Дакта! Дакта! Да где же эта дыра?» «Нет, ни разу ничего не слышал об этом городишке. Будь там золотые или серебряные шахты, точно было бы на слуху». «Нет, ну что за провинциалы теперь в столицу приезжают? Швыряются деньгами, как пьяные герцоги».